на мессию духовной Аарон и на мессию светской власти Израиль, что в свою очередь корреспондирует с раввинистической традицией об аналогичных двух мессиях Бен-Иосифе духовном и Давиде светском. В нашем исследовании мы показываем, что Иуда – Давид, и Иосиф – Ефрем были не только символами противостоящих народов – иудеев и самаритян, но и в самой иудейской традиции оба лидера оказались символами двух антагонистичных школ, условно разделяемых нами на яхвистов и элохистов. Символы Иосифа и Давида, Иуды, гораздо древнее противостояния самаритян и иудеев, обострившегося только ко II веку до нашей эры, и обнаруживаются уже в библейской истории о том, как Иуда за 20 серебряников продал Иосифа, любимца Иакова, в рабство. В Иудее наибольшее выражение получила первая школа, сделавшая своим сакральным символом Иуду и Давида, тогда как среди самаритян, как потомков Северного Израиля, надо думать, в большей мере закрепился солнечный культ и доктрина элохистов, а символом, соответственно, стал Иосиф. При этом нельзя исключить, что ближе к началу новой эры большинство самаритян исповедовали мессию Бен-Иосифа просто в силу исторически сложившегося противостояния ненавистным иудеям с их Давидом. Но если говорить о симпатиях и определенных склонностях, порождающих в конечном счете образование антагонистичных лагерей, то даже среди кумранитов, о чем мы будем подробнее говорить далее, по текстам легко обнаруживаются две антагонистичные линии, позволяющие предполагать существование не менее двух значительно отличающихся друг от друга общин. Учитель праведности в среде своих искренних последователей должен был восприниматься, безусловно, как мессия Бен-Иосиф, сын Иосифа, независимо от того, как на самом деле звали его земного родителя. Надо думать, именно поэтому мы встречаем в Евангелии имя отца Иисуса Иосиф, но не Иуда, тогда как имя последнего стало символом предательства и бесчестия, поэтому совсем не случайно у евангелиста отцом Иосифа назван плотник Иаков, точно так же, как книга Бытия называет отцом египетского героя Иосифа, патриарха Иакова. Известные нам Евангелия, исправленные уже на заре христианства, следуя традиции яхвистского иудаизма, видят в Иисусе мессию из рода Давида, что совершенно противоречит сути как ветхозаветного, так и новозаветного символизма. Согласно этому символизму, евангельский Иисус, во всяком случае его дух, должен быть соотнесен с Соломоном, солнцем Иосифом, но никак не с Давидом, Иудой, луною. Деление бытия на земное и небесное, духовное, царство земное и царство небесное, имеет древние корни. Поздняя священническая традиция переначала это деление на власть царя и власть священника, возвеличив последнюю. Так поступали брамины, так поступала церковь, что явилось теократическим насилием над древними учениями. В Египте, откуда Моисей вынес свою доктрину солнца, Осирис и Сет, если рассматривать их как два абстрактных принципа в природе, подобно Вишну и Шиве индусов, являлись сыновьями духовного солнца и были, соответственно, правым – солнце, и левым – луна, глазами единого бога. Египетские боги, как правило, изображались держащими в правой руке крест Анх с кольцом-рукояткой, олицетворяющим духовную власть и жизнь, то есть духовное солнце, а в левой руке посох – символ царской власти, то есть физическое солнце, другой символической интерпретации – луна. Иными словами, милосердие и строгость. Таким образом, на всекосмическом плане Солнце символизирует божественное, а Луна – земное, или более тонкое и более грубое, или гармоничное и хаотичное, и так далее. На земном плане естественная полярность мироздания – день, ночь, центробежность, центр стремительности и тому подобное – приобретает уже аспект моральный, ибо она связана с человеческой свободой выбора, а значит, с добром и злом. На земном плане образы египетских Гора и Сета или зороастрийских Армазда и Ахримана выражают уже не просто идею абстрактной дуальности мира как причины его всекосмического движения, а прежде всего идею постоянной персонифицированной борьбы добра и зла. В древности цари универсально воплощали в себе гармонию между мирским и духовным, неся ответственность перед Богом за оба начала. Таким идеальным праведником и мудрым пастырем дел земных и духовных показан библейский Иосиф, правитель Египта. Но после него, как свидетельствует Библия, наступила быстрая деградация. Идеал духовного учителя и законодателя воплотил в себе и Моисей. После его смерти жрецы и левиты постарались опять взять реванш, разделив понятия царя и священника, опять навязав приоритет теократии. В солнечных культах, как мы уже сказали, в частности в Индии, в Сурьяванша, то есть в солнечной династии, разделение было иным, то есть не между светским и жреческим, а между солнечным духовным и лунным, земным. Причастность к солнечному в солнечных культах обусловливалась не обладанием внешними факторами, соответствующей кастой, родом, профессией, национальностью, а личными духовными достижениями. В лунных культах возобладали принципы национальной, клановой или кастовой избранности, в кавычках, что в конце концов приводило к моральной деградации, а затем к краху некогда блестящих цивилизаций. Нечестивыми, в кавычках, в таких культах признавались все, кто оказывался непричастным к внешним признакам провозглашенной избранности, тому или иному храму, религии, священному писанию, национальности и тому подобное. Здесь духовность была ограничена исключительно обрядовым почитанием того или иного божества, в основном лунного, а Луна или Сатурн выражала идею Бога Отца. В лунных культах противоположение между земным и горним практически утрачивало свое качественное отличие, ибо жрецы, эти викарии ритуалистического божества, требующего жертвоприношений, воскурений, денежных и продуктовых подачек, весьма неплохо жили за счет паствы, и своими богатствами и земной властью нередко могли состязаться с самими монархами.